В августовский предосенний день собрались у него люди незнатные, особого обхождения не требующие, но близкие сердцу Андрея Тимофеевича, а главное, знающие и разумеющие в садах и парках. Приехал направляющийся в Тамбов для зеленых дел его московский знакомый Маргалов, завернул следующий в монастырь монах Феодосий, походили по саду, осмотрели расположение, попробовали на вкус яблоки и сливы, полюбовались видами и стали отдыхать на сиделках, с которых открывался вид на расходящиеся веером улицы города перед дворцом. «Благодать, благодать!» — приговаривал, кивая по сторонам и попивая душистый травяной чай монах. «Все трудом, трудом, усилиями человеческими создано!» Монах помолчал и строго сказал: «Говорят вот о нас, что мы не сеем и не пашем, что чернорисцы, бездельники. Но многие века мы землю при монастырях возделываем, сады выращиваем. У нас в Толочском монастыре, наряду с книгами духовного содержания, важным чтением был домострой». «Что же вас в сии книги привлекло?» «Многое, но особливо его 14 глава. Огород и сад, как водите. Вон и помещены советы, как садить сад плодовый и ухаживать за ним. Паровые гряды сооружать для дынь, как со зловредными вредителями плодов бороться, прививки делать деревьям. А ведь сия книга написана 2 века назад». «Да неужто позволяли вам читать сие светское и мирское чтиво?» «Ну, не всем сие и надобно, а тем, кто сад за Богу угодное дело почитает. Ведомо вам, что монахи — одни из первых садоводов на Руси. Сберегли деревья плодовые во время иго нехристи Батыевых. А ведомо вам, что в Соловецком монастыре монахи огурцы и дыни выращивали, сад отменный имели, а сие в землях полоношных? Наш Толочский монастырь на полдень от тех мест, но от вас еще далече к северу. Однако наше братье посадило давно деревья всякие из разных мест, пруды накопало, каналами соединило. Особливо знаменита наша кедровая роща. Ее 200-летние кедры в Волгу и пруды глядят собой любуясь, ибо в России тут нигде таких деревьев нету, окромя Сибири. У монастырской же стены ионные выстроились в ряд, словно воины. Как у вас тут, Андрей Тимофеевич?» Маргалов отрезал ножичком от разных яблок кусочки, не спеша пробовал и вслушивался в то, что говорит монах. Понюхал травку, сорванную с скамеечки, и заметил: «Кедр — дерево ценное и благородное. Но, однако, знаю, что он в имении графини Черкасской под Москвой произрастает. Пожалуй, 2 века назад посадили их. Но вы, Андрей Тимофеевич, сколь много новых пород здесь в землю врыли! Ожидает ли прибыли от сада или красоту?» Однако ответить на этот вопрос Андрей Тимофеевич не успел. Ко двору подъезжала карета, запряженная в 6 лошадей. «Знать важный муж», — подумал Болотов и поспешил встретить его на лестнице. Из кареты легко соскочил не старый человек в черном плаще и представился: «Граф Монтейфель». Болотов пригласил графа и его спутника в зал, осведомился, имеется ли какой-нибудь интерес у приехавших. Граф, обрадовавшись, что Болотов говорит по-немецки, объяснил, что он просто путешественник, но поскольку уже в нескольких местах он слышал много хорошего об Богородицке, то решил посетить город. Сопровождает его ученый, его служащий, француз Дюрен, который изучает парковое искусство и сам занимается им. Андрей Тимофеевич был доволен столь знающими гостями и перед тем, как пройти в парк, пригласил отпить чаю в гостиной. Гости появились через 20 минут, поздоровались с Маргаловым. Монах не захотел знакомиться, уехал потихоньку, пожелав успехов в столь богоугодном деле. Граф Монтейфель был сдержан. Осмотрел библиотеку, одобрительно выслушал Андрея Тимофеевича, покивал головой, когда тот рассказал о Богородицке. Спутник же его был чрезвычайно живой, говорливый, перебивал, добавлял, вставлял слова. Болотов объяснял по-немецки, и когда рассказывал о принципах построения парка, тот перебил, подняв палец, как бы останавливая говорящего, назидательно сказал: «Мы, французы, есть лучшие паркостроители. Вы знаете великого Андре Ленотра. Мне пришлось видеть его творение, парк Версаля. Он создал невиданную дисциплину деревьев. включил в гармонию дворец и крестовидный канал. Я был там, я ходил целый день. От дворца веером расходятся три дороги в город. Главная аллея с бассейнами, фонтаны Аполлона и Латоны, павильоны. Из фонтанов сыплется серебристая пыль и ложится на баскеты. Все симметрично, все ровно, все искусно. Каково видеть все это? Андрей Тимофеевич, конечно, слышал о Ле-Нотре, о его великом искусстве, но знал уже, что новые веяния овладели парками Европы, сам создавал свой парк сообразно окружению, русским деревьям, пространством местным, спросил, а не превосходит ли искусство природу? Да так и должно быть, ибо перспективы и строгость линии призваны возвысить короля, владетеля сего парка. Болотов хитро прищурился, потер щеку и сказал по-французски. Франция, конечно, есть Франция.